Да, такой вопрос, когда речь идет о любви, всегда нелеп. И все же. За то, что он на 10 лет моложе ее. Природа того, как приходит любовь немолодого мужчины к совсем молоденькой женщине, я, пожалуй, мог бы ощутить. Что же касается женщины, то мне всегда казалось, что молодая женщина – а Наталье Петровне всего 29 лет, чаще всего тянется к человеку более зрелому. Но рядом с Натальей Петровной мужчин двое. Впрочем, возможно, Ракитин кажется ей рафинированным слюнтяем. Играть его именно таким было чрезвычайно глупо. А муж представляется ей Бирюком. Хотя и его Бирюком играть не следует. Ибо человек он весьма достойный, славный, добрый. Только не по тем законам живет, по которым хочется жить Наталье Петровне. Но почему именно Беляев вызвал в ней интерес? Только потому, что в той относительной пустоте, в которой она живет, нет никого? Никого нет, кроме ей известных и довольно-таки постылых людей? И вдруг новое лицо, молодое, живое, умное. Вместо вечных скучных разговоров мужа о хозяйстве и джентльменской утонченной болтовни Ракитина, вдруг молодой человек, который дышит свободой, независимостью какой-то. Любовь ведь по своей природе, вероятно, чувство совсем неоднородное. У одних она возникает на основе страсти, у других на основе почти материнской нежности, жалости, заботливости. У третьих, как следствие преклонения перед кажущимся или не кажущимся богатством внутреннего содержания другого человека и так далее и тому подобное. У Натальи Петровны любовь началась, мне кажется, с ревности, даже с зависти. Внезапно, совершенно неожиданно для нее, оказалось задетым ее самолюбие. Приехал новый учитель. Он молод, независим и до чрезвычайности к ней равнодушен. Для этого человека, приехавшего откуда-то извне, она не представляет никакого интереса. Она часть дома, как вот эта витая колонна или этот деревянный стол на веранде. Так ей, во всяком случае, кажется. И это не только обидно, это повергает в самые грустные размышления о себе, о своей жизни, о своем возрасте. В его отсутствующем взгляде всегда вежливое безразличие. Он приехал послужить, заработать деньги и уехать. И она задета этим кажущимся его превосходством. Невероятно досадно, даже больно ощущать себя вне поля зрения стоящего человека. Она из-за этого как бы теряет веру в себя, начинает чувствовать возраст, свою вынужденную провинциальность и прочее. С этого начинается. А глянешься, уже кажется, что влюблена безумно, и больше уже нет сил думать ни о чем. Все в доме подчиняется теперь его присутствию и зависит чаще всего от выдуманных ей уже самой нюансов его поведения. Начинается некая болезнь, столь свойственная людям и хорошо им известная. Одна из психологических болезней, которые так интересно рассмотреть, изучить. Разве это менее интересно, чем исследование врачом недуга физического? Разумеется, изучаем болезни мы, а не Наталья Петровна, которая ни в чем не может отдать себе отчет. Врач пишет диссертацию об одном из многочисленных вирусов гриппа. А писатель пишет пьесу, изучая существеннейший вариант любовного недуга. длящегося не 3-4 дня, а месяц, и наносить